Погоня за привидением. Зубы ребята почистили вечером еще в доме. «Мы оставим дверь открытой. Вдруг кому-то понадобится ночью в туалет», — предупредила госпожа Брунсберг. «И если что-то случится, разбудите нас». «Если что, это что?» — усмехнулся Пауль. И хотя уже совсем стемнело, они еще долго не могли заснуть. Друзья рассказывали друг другу жуткие истории, в зловещем свете фонариков строили ужасные гримасы и хихикали, пока окончательно не утомились. И, разумеется, они постоянно поглядывали за забор, не появилось ли там привидение, но там никого не было. Жаль. Наконец ребята затихли. У всех слипались глаза. Конни практически уснула, когда вдруг почувствовала, как кто-то ползет по ее щеке. Закричала она в ужасе и вскочила. Остальные тоже разом проснулись. «Что такое?» — спросил Пауль. «У меня что-то на лице!» — ответила Конни. В этот момент все заметили какое-то порхание над головами. Завизжала Анна, Билли посветила фонариком. «Да это же ночная бабочка!» «Убери ее!» — завопила Анна. Билли со знанием дела отодвинула занавеску и выгнала бабочку наружу. «Довольно!» — Анна кивнула. «Бабочки отвратительные!» — объяснила она. «Ты считаешь бабочек отвратительными?» — поразилась Билли. «Но ночная бабочка — это не просто бабочка!» — удивленно заметила Конни. «Обычная бабочка!» — сказала Билли. «Они бывают ночные и дневные». «Правда?» — спросил Пауль. «Мне больше нравятся дневные». «Мне тоже», — согласились Конни и Анна. «Почему?» — спросила Билли. «Они намного красивее», — пояснила Конни. Анна зевнула. «Давайте уже, наконец, спать». Пауль с тоской выглянул в окно. «Я больше не хочу спать», — произнес он, неотрывно смотря в сад за забором. «Я бы выяснил, почему деревенские ребята сказали, что тут привидение. Что-то их натолкнуло на эту мысль». «Да ну, все думают, что в пустых домах есть привидение», — отмахнулась Билли. «Ну тогда пошли посмотрим», — предложил Пауль. «С ума сошел!» — прошипела Анна. «Да ладно тебе, Анна!» — произнесла Билли. «Ты же не веришь всерьез в привидение?» «Нет», — заикаясь, ответила та. «Вот видишь!» У Пауля от предвкушения загорелись глаза. Конни тоже потихоньку стала захватывать эта идея. «Мы только быстренько посмотрим. И если там привидение, то наверняка этому есть простое объяснение». «Я ни за что туда не пойду!» — отрезала Анна. «Тогда оставайся здесь!» — сказал Пауль. Он сунул ноги в кроссовки и взял фонарик. «Ты в пижаме пойдешь?» Удивилась Конни. «Почему нет?» — подмигнул он Анне. «Думаю, привидения не будут против». «Ха-ха-ха!» — проворчала Анна. «Спускайся, я только джинсы надену!» — сказала Конни и повернулась к Анне. «А ты что? В ночной рубашке будет неудобно. Нам же надо через стену перелезть». «Я не пойду!» — заносчиво повторила Анна. «Точно?» — спросила Конни. «Нет. Стойте хоть на голове!» — фыркнула Анна. «Смотри, Анна!» И Билли сделала стойку на голове. «Вы такие дураки, все трое!» — разозлилась Анна. «Моим родителям точно не понравится, что вы полезли туда. Так нельзя!» «В дом мы не полезем», — сказал Пауль. «Все равно!» — Анна была недовольна. «В сад тоже нельзя просто так». «Что в этом такого плохого?» — спросила Конни. «Мы же просто посмотреть хотим». «А почему не сделать это днем?» — поинтересовалась Анна. «А?» «Потому что ночью круче», — нашелся Пауль. С этими словами он спустился по лестнице на землю. «Давайте быстрее». Пока Конни натягивала джинсы, Билли вслед за Паулем уже слезла вниз. Конни долго копалась со шнурками. «Ты правда не хочешь с нами?» — спросила она. Анна помотала головой. Конни посмотрела на нее. «Точно, точно? Останься тоже», — попросила Анна. Конни стала не по себе. Это не то, что она хотела услышать. «Пойдем вместе», — попыталась она еще раз. совсем ненадолго». Анна не сдвинулась с места. «Конни!» — прошептал Пауль снизу. «Ты чего копаешься, идешь или нет?» «До скорого!» — выдохнула Конни и стала осторожно спускаться по лестнице. Она испытывала угрызения совести. Возможно, Конни стоило остаться с Анной, но если Пауль и Билли идут, и она должна, непременно. Конни еще раз взглянула на дом на дереве. Все было спокойно. «Пошли!» — прошептал Пауль. Только они нашли подходящее место, чтобы перелезть через забор, послышался голос Анны. «Где вы там? Подождите меня, слышите?» «Анна!» Конни с восторгом побежала ей навстречу. «Классно, что ты решилась!» Анна недовольно фыркнула. «Одной мне было бы страшно. Лучше уж я с вами пойду». «Я первый!» Пауль полез на плющ и совсем скоро оказался на стене. «Теперь ты, Анна!» Конни показала ей, куда ставить ноги, и поддержала подругу снизу. Наверху Пауль схватил ее за руки и подтянул на стену. Следом вскарабкались Конни и Билли. Анна осторожно посмотрела на другую сторону стены. Там плющ не доставал до земли, и поэтому Пауль просто спрыгнул. К счастью, было невысоко. Для Анны это выглядело по-другому. Хочешь не хочешь, пришлось слезать по плющу. «Прыгай!» — громко прошептал Пауль. Но Анна вцепилась в плющ. «Тут высоко!» «Да нет!» — засмеялся Пауль. Конни оказалась рядом с Анной. «Давай спрыгнем вместе!» Анна замотала головой. Конни спрыгнула к Паулю, и они оба протянули руки Анне. «Давай, мы тебя поймаем!» Помедлив, Анна схватилась за руки друзей и спрыгнула. «Вот теперь начинается самое интересное!» Потирая руки, сказала Билли, которая давно уже перелезла. Ребята тихонько прокрались к Вилли. В парке под деревьями было совсем темно. Хорошо, что они захватили фонарики. Конни смотрела по сторонам, было жутковато. «Тут что-то есть!» прошептала она с волнением. Ребята остановились, и точно. В кустах что-то шелестело. Конни задержала дыхание. В следующее мгновение вверх взлетела птица. «Уф!» — с облегчением протянула Конни. «Обязательно было пугать?» — рассердилась Анна. «Ну, извини!» — промямлила Конни. «Блин!» Анна поцарапалась о колючую ветку. «Может, вернемся? С меня хватит!» «Смотрите!» — прошептал Пауль, указывая на дом. В башне показался свет. «Это что?» Друзья с изумлением переглянулись. В следующее мгновение свет погас. Конни проглотила комок в горле. «Но ведь там же никто не живет?» «Как видишь, живет», — отозвалась Билли. Анна побледнела. «Или это...» «Привидение», — закончил фразу Пауль. Когда окно вновь засветилось, ребята замерли от страха. После этого оно вновь погасло. Потом все повторилось на другой стороне. «Мама!» — ужаснулась Анна. «В доме кто-то ходит», — догадалась Билли. «Точно!» — прошептала Конни. «Внизу! А что, если оно сейчас выйдет в сад?» «Лучше пошли отсюда!» И Пауль побежал обратно к стене. При беге свет от его фонарика прыгал из стороны в сторону. Конни, Анна и Билли рванули за ним. Возле стены Пауль в нерешительности остановился. «Блин!» — выругался он и посветил вдоль стены. Однако везде плющ рос слишком высоко, чтобы по нему можно было вскарабкаться на стену. «И что теперь?» — прошипела Анна. «Как нам отсюда выбраться?» Задумался Пауль. «Подсадим друг друга?» — предложила Конни. В этот момент они услышали, как дверь со скрипом отворилась и снова захлопнулась. «Мы не успеем!» — прошептала Билли. «Прячемся!» «Быстро в кусты!» — проговорила Конни и спряталась за ближайший куст.